Глава сороковая. Кеймрон. «Черт!» — выругалась я. Все из-за жесткого приземления на каменный пол. Я рухнула на него с высоты 1,5 метра и больно приложилась коленями и ладонями. Ненавижу магию. Кто бы знал, как она мне надоела. Хочу старый, добрый техногенный мир, где все понятно. Повернул ключ. Машина завелась. Нажал педаль — поехала. Нажал вторую — остановилась. Обожаю предсказуемость. Сразу встать на ноги не вышло. Вместо этого я плюхнулась на 5-ю точку и подула на ушибленные ладони. Надеюсь, коленки не разбиты. Я себе такого с детства не позволяла. «Признаться, я уже заждался», — услышала знакомый голос. Подняла голову и увидела Кеймрона. «Здрасте», — сказала я вслух, а про себя добавила. «Приплыли». Как обычно, он был одет безукоризненно. Идеальные стрелки на брюках, совершенные складки шейного платка. Он выглядел так, будто над его образом несколько часов усердно работал стилист. Тоже мне лондонский денди. «Хотела бы я сказать, что рада тебя видеть, но это не так», — проворчала я. «Куда ты меня затащил?» «К себе в гости», — улыбнулся Кеймрон. «Прости, что приглашение вышло столь внезапным, но по доброй воле ты бы никогда не согласилась заглянуть в мой замок». «Вот это ты точно подметил», — кивнула я. «Дай мне шанс. Я докажу, что здесь безопасно и комфортно. То, что нужно для беглянки». «Так ты в курсе?» — вздохнула я. «Разумеется, все в курсе. Такое не утаишь». Я протянула руку, и Кеймрон любезно помог мне встать. Я все еще злилась на него, но это не повод сидеть на полу. «Что говорят?» — уточнила я. «Что ты отпустила дракона и сбежала. Кто бы подумал, что ты на такое способна. Я в восторге». Мысль о том, что Азриэль плохо, доставляла Кеймрону ни с чем не сравнимое удовольствие. «Но освобождение дракона — серьезное преступление. Теперь ты вне закона». «И тебя это не смущает?» «Ты сделала то, о чем я только мечтал. Я не смущен, я восхищен тобой, Анастейша. Вольным крыльям не хватает такой, как ты. Ты могла бы нас возглавить. Определенно, ты самая отчаянная и смелая из нас». Кеймрон, сам того не подозревая, дал мне кучу информации. Из его слов я узнала, что истинную причину моего побега скрыли. Это было ожидаемо. Патриархи не будут на каждом углу кричать, что ищут меня, чтобы принести в жертву своему кровавому ритуалу. Азриэл тоже не станет рассказывать, что его жена сбежала, потому что он хотел ее убить. Вместо этого он сделал из меня преступницу, угонщицу дракона. Ну и пусть, я о своем поступке ничуть не жалею, даже горжусь им. Черный теперь на свободе, это главное. Но меня превратили в изгоя, это скверно. Возможно, вольные крылья — мой единственный шанс на нормальную жизнь». «Идем, я покажу тебе дом», — предложил Кеймрон. «Мы все обсудим, и ты решишь, хочешь остаться или нет. Я ни к чему не буду тебя принуждать». Выбора у меня особо не было, и я приняла приглашение. Замок Кеймрона ничем не уступал замку Шарнье. Может, оранжевый не входил в совет патриархов, но это никак не сказывалось на уровне его жизни. Он все еще принадлежал к привилегированной прослойке общества и был баснословно богат. Из окон проглядывался все тот же верхний ярус Алории. Интересно, далеко ли отсюда до дома Азриэля? «Примерно 300 шагов по подвесному мосту», — произнес вдруг Кеймрон. Я вздрогнула и покосилась на него. Он ведь сейчас о расстоянии до замка Азриэля говорил. «Я настолько предсказуема?» — спросила. «Это нормально, то, что жена скучает по мужу. Я слышал, ты выходила замуж по любви. Более того, я видел твою любовь к мужу в день нашего знакомства». Что бы он там ни видел, ему померещилось. Я влюбилась в Азриэля. Да ну, не может этого быть. Я просто хорошо играла роль любящей жены и точка. «Кстати, где твой сильф?» — спросил вдруг Кеймрон. Я едва не ляпнула, что отпустила его на свободу, но в последний момент спохватилась. Вряд ли настоящая Анастейша так бы поступила. Поэтому я соврала. Я отослала его с заданием, он вернется, когда его выполнит. Это будет очень долгое задание на всю жизнь, но Кеймрон поверил. «Ты, наверное, устала», — спохватился он. «Давай, провожу в твои покои». «У меня есть такие?» «Я велел их приготовить сразу после раута». Я хмыкнула. «Да чего самоуверенный тип? Ни секунды не сомневался, что я рано или поздно воспользуюсь кристаллом». Кеймрон показал покои. Надо признаться, они выглядели даже лучше, чем мои комнаты в замке Шарнье. Обстановка здесь была не такая кричащая, выдержанная в светлых тонах, что понравилось мне намного больше цыганского оформления во вкусе Анастейши. «Я пришлю к тебе служанку», — сказал Кеймрон, прежде чем уйти. «Здесь ты сможешь отдохнуть и привести себя в порядок, а за ужином я познакомлю тебя со своими друзьями из вольных крыльев. «Помни, ты моя гостья, а не узница. Если захочешь, сегодня же после ужина вернешься домой. Я удерживать не стану». Все это звучало идеально, но я не торопилась верить Кеймерону. Он уже однажды обманул, подложив мне взамен кристалла для связи портал для переноса в другое место. Оставшись одна, я нервно прошлась по гостиной. Ну вот, я потеряла и Морта. Надеюсь, с ним и Барнабасом все в порядке. Впрочем, им будет лучше без меня, глупо это отрицать. Возможно, юный некромант даже сможет со временем вернуться к нормальной жизни. Стоп, я что же, решила воспользоваться приглашением Кеймрона и пожить у него? Для начала посмотрю, что там за вольные крылья, а потом решу. В конце концов, это не самый плохой вариант. Одна я пробыла недолго. Вскоре пришла обещанная служанка. С ее помощью я разделась, а после приняла ванну, по выходу из которой меня ждало новое платье. Моего размера, между прочим. Вот это я понимаю подготовка. Даже одежду для меня заказали. Кеймрон так старался быть гостеприимным, что мне происходящее нравилось все меньше и меньше. Служанка помогла мне одеться и уложить волосы, а под конец подала балахон с капюшоном со словами. «Вас ждут на ужине». «Мне надеть это?» — уточнила я, забирая балахон. «Да, ужин проходит инкогнито». «Вот как!» — протянула я, изо всех сил сдерживая смех. «Похоже, собрание общества «Вольные крылья» проводится тайно. Надеюсь, меня не возьмут клятву о неразглашении на какой-нибудь местной черной Библии и не заставят пить кровь из черепа». Балахон, кстати, был оранжевым, под цвет рода хозяина замка. Это придавало ситуации особую комичность. Чувствую, это будет то еще сборище. Накинув балахон поверх платья, я натянула капюшон на голову и вышла вслед за служанкой в коридор. Вечер обещал приключения.